Глава 28. Самоубийца. Сейчас у меня случится секс? Боги, я сейчас подавлюсь этой штукой. Откуда мне знать, как их натягивает? Моя бравада насчет секса покидает меня в самый ответственный момент. Мне казалось, если я доберусь до какого-нибудь горячего, то уж точно не буду теряться и отожгу. И вот я смотрю на, возможно, самый зачетный член в мире и теряюсь. Резинка проскальзывает глубже в рот. Рефлекторно клацнув, перехватываю ее зубами. Иван возбужденно смеется, качая головой. Бестолочь. Отбирает, отшвыривает назад. С улыбкой зацеловывает мое лицо. Это снимает неловкость. Я расслабляюсь, тону в нежности его губ. Тяжелая горячая головка обжигает мой живот, не позволяя протрезветь и хоть немного критически отнестись к происходящему. «Диверсия не прокатила», — шепчет мне в губы. «У меня полные карманы. Я затрахаю тебя всю». Меня оглушает это его агрессивное, хищное «затрахаю». Но мне совсем даже не страшно. Просто так горячо, что горит между бедрами, в груди, горле, мозгах. А с ним вообще ничего не страшно. Его влажные губы скользят по телу вниз. От вспышки ощущений порхаю ресницами, словно на пьяных каруселях, теряя фокус. Врезаясь коготками в его бритый затылок. Задыхаясь, выгибаюсь, подставляя грудь его умелым ласкам. И я где-то там, в другом пространстве, даже помню, что он вообще-то гад и сволочь, но это там, а мы здесь, и нет ничего, кроме нас. Он трется щекой, как кот под валерьянкой, а мой лобок ведет горячим языком по коже. Губы спускаются ниже. И да, одного языка за глаза, если это его язык. Ноги сами сгибаются в коленях. Я упираюсь пальчиками в кровать, выгибаясь. Пытаюсь поймать ладонями хоть какую-то опору, потому что мне кажется, я лечу в пропасть. «Вань!» — задыхаюсь я. Сжимает мои бедра, нетерпеливо кусая губами туда, где хочется больше всего. Вскрикиваю от остроты, пытаясь сжаться. Не позволяет, хватая под коленку, раскрывает меня и снова впивается, рисуя своим охренительным языком. Чувствую, как в меня втыкаются его пальцы, проникая внутрь. Словно пытая меня, выходит ими и с рычанием втискивается снова, вворачивая их в какие-то неизвестные мне электрические контакты в моем теле. Подрагиваю от сладких судорог, которые рождаются и, чуть-чуть не доживая до взрыва, распадаются на фейерверке. Мои вздохи становятся быстрыми, хриплыми, неконтролируемыми. И даже если меня завтра публично казнят за измену, инцест и распущенность, я ни за что не остановлю это. Боже, но почему мой первый раз был не таким? Его язык замедляется. С мучительным шипением, сбитым дыханием, прижимается лицом к моему животу. «Еще, пожалуйста!» — хныкая умоляюще, поднимая бедра. «Сейчас, малыш!» Его низкий срывающийся голос пронизывает насквозь и попадает куда надо, не хуже пальцев. И мое тело дрожит. Он поднимается на колени, и я, не отводя своих бесстыжих глаз, жадно слежу, как, сокращаясь и шипя, надевает презерватив в пару отточенных уверенных движений. На подрагивающем, как от разрядов в прессе, под кожей зрелищно выступают вены. Завороженно тянусь к его телу пальцами, обрисовываю рельефы, косые мышцы в паху. Это вау! Иван закусывает губу, мы встречаемся расплавленными взглядами. И мне кажется, что сейчас это будет грубовато и нетерпеливо. Но он опускается на меня, отыскивает мои ладони, пальцы наши сплетаются. Его бедра медленно двигаются, член скользит по моему бедру, и я хочу его внутрь. Я задыхаюсь от ощущений, и, кажется, сейчас задохнусь до отключки, если этого не случится. И пусть грубо и нетерпеливо, хоть как-нибудь. Прикасается носом к моему. «Яся». Выдох. С трудом размыкаю веки. Его ресницы подрагивают. Зрачки огромные. Наши тела, как волны, неконтролируемо и чувственно двигаются. Я сейчас вслух начну умолять его. А он только ластится, облизывая мои губы, словно что-то выпрашивая. «Ясь, Ясенька». В моей груди взрывается от переизбытка оглушающих чувств. «Я люблю тебя», — шепчу я. Сквозь ресницы вижу, как со стоном он зажмуривается и, сжимая зубы, вдавливается в меня наконец-то. И да, грубо, больновато. С воплем выгибаюсь, неожиданно ярко кончает этого болезненно сладкого ощущения. «Вау!» — дрожит его голос. «Еще!» Из нежности его сносит в кипяток. Иначе почему я обварена им от макушки до пальчиков на ногах? И безвольно, как вареная рыбка, вибрирую, хлопая в шоке ресницами и пытаясь втянуть побольше кислорода. Впиваясь в шею, дергает меня ниже и вдалбливается несколько раз так, что я с воплем хватаюсь за его плечи, снова улетая на пик ощущений. На мгновение замирает, чтобы заткнуть мой рот поцелуем. Чш, как будто я это контролирую. Еще, еще, еще. В эйфории шепчем в губы друг другу. Гасим стоны, впиваясь в губы до боли. Он поднимается на руках. Медленно скользит внутрь меня. Крестик с его цепочки падает мне на лицо. Наклоняется, зажимает его в губах. Глядя мне в глаза, меняет ритм, уверенно, мощно, быстро вколачивает в меня свой большой член. Сжимая его бедрами, улетаю в астрал, ощущая только его движение. Замирает, вздрагивая, зажмуривается. Я выгибаюсь навстречу, чувствуя, как он становится тверже, больше. И теперь он хрипло стонет, не контролируя себя. И это самое порнографичное, что я видела в своей жизни. И это настолько горячо, что я зажмуриваюсь и, врезаясь в него коготками, снова кончаю, словно мне втыкают хлористые напополам с эндорфинами. Сжав друг друга, мы неровно дышим. Сердца надсадно лупят в унисон. Я чувствую, как колотится его. Теплая ладонь скользит по моей мокрой спине. «Люблю». Гладят его губы кромку моего ушка, по мне лениво бегают мурашки. Я ложусь к нему на плечо, бесстыже счастливая. Болит все, и это охренительно. Мы нежимся, играя пальцами по ладошкам. Пусть это не заканчивается. Смущаясь, кручу в голове самые кипяточные моменты, не представляя, как буду смотреть ему завтра в глаза. Все сжимается от микрооргазмов на каждый острый момент. Иван поднимает мое лицо, заглядывает в глаза. Строгий. «Нет больше никакого Эдика, ясно?» Облизываю растерянно губы. «Ясно? Все форматируешь с ним, иначе я сам». Неуверенно киваю. «Не потому, что он есть, его уже давным-давно нет». Но это непросто. Объявить об этом отцу и семье Эда. Это пиздец испытание. Что-то я не слышу решительности, Ясь. Господи, ну пожалуйста, можно весь трэш завтра, а сегодня только Ванечку? Откинув смущение, сажусь на него верхом. Мой тигр, в конце концов. Что хочу, то и делаю. Так... Заинтересованно облизывается он, сжимая мою талию. Изучающе обвожу мышцы, проходясь коготком по соску, вздрагивает. Взгляд тяжелеет, наблюдает за мной с хищным прищуром. Но пока ты голая, как в Гуччи в простыне, я пру, как ледокол. Мурлыкая, поет он мне невнятно, и круче просто нет. Жмурюсь и плавно двигаюсь на нем, танцуя под музыку, которой нет, но мы ее вдвоем слышим. Впиваюсь коготками в его грудные и, оставляя белые следы на загорелой коже, с легким остервенением медленно веду вниз. «Ясенька хочет жести?» — возбужденно сглатывает он. Оскаливаюсь, наклоняюсь и кусаю за трапецию. Она давно меня манит. Сжимая потихонечку зубы сильнее. «О, фак!» — шипит он. «Смелее!» Сжимаю челюсти, кусая по-настоящему. «О!» — жалобно смеется он, лупя ладонью по кровати, словно сдается в бою. В восторге от ощущений впиваюсь уже губами, нечаянно оставляя очевидный засос на месте укуса. «Напортачила?» — прижигает мне ладони по ягодице. «Да», — довольно поднимаюсь я. «Моя очередь», — рывком подминает меня. Пищу, пытаясь увернуться. От его атак щекотно, я хохочу, вырываясь. Зажимает мне ладонью рот. «Это такое няшное, возбуждающее ощущение?» «Не ори», — смеется тихо. «Все соседи сбегутся посмотреть». «Вся моя грудь, черт возьми, в пятнышко. За ней несколько следов появляется на лобке. А мне плевать. Шутливая драка становится горячей. Сердца ускоряются и барабанят. И он снова тянется за резинками, угрожая мне своей эрекцией». Бедная кровать стонет под нами и вместе с нами. Утром мне не проснуться и не встать. Я растерзана, раздавлена, разорвана. Мы как два ненасытных чудовища, которые решили самоубиться сексом. Да, уже утро. Иван выходит на балкон покурить. Я, засыпая, любуюсь его голой рельефной спиной. Подтягиваю его толстовку и, зарываясь в ней лицом, вдыхая запах. Люблю. Засыпаю.